А теперь, полковник, я прошу вас вспомнить, когда вы разговаривали с Маккуином, кто-нибудь проходил мимо вас по коридору? Масса народу должно быть, но я не следил за этим. Я говорю о последних полутора часах. Вы выходили в Веньковцах, верно? Да, но всего на минуту. Стоял ужасный холод, мела метель. Так что я был рад вернуться в эту душегубку, хотя вообще-то я считаю, что топят здесь непозволительно. Мсье Бук вздохнул. «На всех не угодишь», — сказал он. «Англичане открывают все окна, другие, наоборот, закрывают. Да, на всех не угодишь». Ни Пуаро, ни Арбетнот не обратили никакого внимания на его слова. «А теперь, мсье, попытайтесь вернуться мыслями в прошлое», — попросил Пуаро. «Итак, на платформе холодно. Вы возвращаетесь в вагон. Располагаетесь в купе и закуриваете сигарету, а, возможно, и трубку». Пуаро запнулся. «Я курил трубку, Маккуин — сигареты. Поезд отправляется. Вы курите трубку, обсуждаете положение дел в Европе, в мире. Уже поздно. Почти все легли. Кто-нибудь проходил мимо вас? Подумайте». Арбетнот сдвинул брови. «Трудно сказать», — произнес он наконец. «Видите ли, я за этим не следил». «Но вы же военный. Вы должны отличаться особой наблюдательностью. Вы наверняка многое замечаете, так сказать, сами того не замечая». Полковник снова подумал и покачал головой. «Не могу сказать. Не помню, чтобы кто-нибудь проходил мимо, разве что проводник». «Нет, погодите. Кажется, проходила какая-то женщина. Вы ее видели?» «Какая женщина? Молодая, старая?» «Я не видел ее. Не смотрел в ту сторону. Просто до меня донесся шорох и запах духов». «Духов? Хороших духов?» «Да нет, скорее плохих. Такой, знаете ли, запах, что издалека сшибает в нос». «Но учтите, — торопливо продолжал полковник, — это могло быть и раньше, видите ли. Как вы сами сказали, такие вещи замечаешь, сам того не замечая. И вот в течение вечера я отметил про себя: женщина, ну и духи. Но когда она прошла, точно не могу сказать. Хотя, скорее всего, после Веньковцев». «Почему?» «Помню, я почувствовал этот запах как раз, когда мы заговорили о пятилетке. Знаете, как бывает? Запах духов навел меня на мысль о женщинах, а с женщин я перекинулся на положение женщин в России. Я помню, что до России мы добрались уже к концу разговора». «А вы можете определить, когда это было более точно?» «Нет, где-то перед концом нашего разговора, примерно за полчаса». «После того, как поезд остановился?» Полковник кивнул. «Да, я почти в этом уверен». «Ну что ж, перейдем к другому вопросу. Вы бывали в Америке, полковник?» «Никогда. И не имею ни малейшей охоты туда ехать». «Вы были знакомы с полковником Армстронгом?» «Армстронг? Армстронг. Я знал двух или трех Армстронгов. В 60-м полку служил Томми Армстронг. Вы не о нем спрашиваете? Потом я знал Селби Армстронга. Его убили на Сомме. Я спрашиваю о полковнике Армстронге, о том, что женился на американке, о том, чью дочь похитили и убили. А, припоминаю, читал об этом в газетах. Чудовищное преступление. Нет, я не знаком с ним, хотя, конечно, слышал о нем. Тоби Армстронг. Славный малый, общий любимец, отлично служил, награжден крестом Виктории. Человек, которого убили прошлой ночью, был виновен в гибели ребенка Армстронгов. Лицо Арбетнота посуровило. Я считаю, что этот негодяй получил по заслугам. Хотя лично я предпочел бы, чтобы его повесили по приговору суда. Хотя в Америке, кажется, сажают на электрический стул. Следовательно, полковник Арбетнот, вы за правосудие и против личной мести? Разумеется. Не можем же мы поощрять кровную месть или пырять друг друга кинжалами, как корсиканцы или мафия, — сказал полковник. Говорите, что хотите, а, по-моему, суд присяжных — система вполне разумная.